шляпа, которая по небу летала. Было это в давние времена. В одной маленькой деревне жила бедная старуха со своим единственным сыном Джан Цаем. Одолела их нужда так, что мочи нет терпеть. И сказал тогда Джан Цай матери: «Не верю я, матушка, что одни только черные дни нам достались». Промолвил он эти слова и пошел в горы хворост рубить. Рубил юноша до полудня, целую вязанку нарубил, и одолел его голод, да усталость сморила. Лег он у камня и заснул крепким сном. И увидел юноша во сне старца белобородого с посохом в руке. Смотрит на него старец и говорит: «Ведомо мне, как вы с матерью от нужды страдаете. Приди ко мне, Джан Цай, я вам помогу и подарками волшебными одарю». Пробудился юноша, не поверил этому сну и повернулся на другой бок. Только заснул, опять ему этот же старец привиделся. Заснул юноша в третий раз, и снова один и тот же вещий сон ему снится. Поднялся на ноги и думает: «Пойду-ка прогуляюсь за южную гору, да и проверю, можно ли снам верить или нет». И пошел он по той дороге, которую ему во сне старец седой указал. Одну гору одолел, другую обошел, третью миновал, вот уже и южная гора перед ним. Стал он на нее карабкаться, уж больно крутая гора оказалась. К самому вечеру добрался Джан Цай до вершины южной горы. Проголодался, из сил выбился, еле на ногах держится. Схватил первый попавшийся корешок и в рот его сунул, чтобы голод заглушить. Подошел он к другому краю вершины, посмотрел вниз, а там новая деревня у подножия горы стоит. Дома все новые, один лучше другого. Помчался юноша с горы и не заметил, как спустился на радостях. Вошел Джан Цай в эту деревеньку, а ему навстречу уже тот седобородый старец идет, который ему во сне являлся. И сказал старец: «Ждал я тебя, юноша, пойдем ко мне в мой дом». Пошел Джан Цай за старцем, идет по сторонам, смотрит, везде красота необыкновенная. Трава зеленее, цветы ярче, деревья пышнее, все лучше того, что ему видеть доводилось. Привел старец юношу в свой дом, за стол усадил и давай разными кушаньями угощать, да вином поить. Напоил, накормил и отвел его спать. А кровать такая мягкая, что юноша чуть ли не до обеда проспал. А когда поднялся и собрался домой возвращаться, подарил ему старик шляпу соломенную и мотыжку маленькую. Поблагодарил его юноша и к воротам пошел. Вышел за ворота, оглянулся, а деревеньки как и не было вовсе. Удивился юноша и отправился к тому месту, где вязанку хвороста оставил. Солнце уже клониться к закату начало, когда Джан Цай свой хворост нашел. Посмотрел на него и решил еще нарубить. Взял он дареную мотыжку, размахнулся и ударил по сухой ветке. Обломилась ветка, а его мотыжка в землю вошла. Смотрит юноша, под мотыжкой блеснуло что-то. Нагнулся посмотреть, а там серебро. Спрятал он серебро за пазуху и радостный к матери побежал. А мать его дома дожидается, уже тревожиться начала. Увидела сына и говорит: «Где же ты пропадал так долго, сынок?» Достал юноша все серебро и говорит: «Посмотри, матушка, что я принес». Взглянула мать на серебро и еще больше тревожиться стала. «Сынок, ответь мне по всей правде, где ты это серебро раздобыл, украл или нашел? Бедные мы люди, но чужое брать нельзя». Услышал этот Джан Цай, показал мотыжку матери и говорит: «Вот этой мотыжкой я серебро откопал. Непростая она, волшебная. Мне ее седобородый старец подарил». И рассказал юноша матери все, как было от начала до конца. Нечего и говорить, как старая мать обрадовалась. Зажили они в довольстве, про нужду забыли совсем. Да вот доброе у них сердце. Стали они своим серебром с соседями делиться, чтобы и их от нужды избавить. В той же деревне жил один помещик по прозванию Шэн Лай Цзы, то есть «вынь да отдай». И проведал он про волшебную мотыжку, которая серебро копает. Разгорелись у него глаза от жадности да от зависти. И решился хитрец на дело злое, чтобы мотыжку себе заполучить. Отправился однажды Джан Цай на базар продукты купить. Взял тележку и пошел. Вдруг смотрит, стоит на дороге красивая девушка. Улыбнулась ему девушка и говорит: «Устала, добрый юноша, не мог бы ты меня на тележке подвезти?» Джан Цай отвечает: «Отчего же не помочь? Садись». Села эта девушка в его тележку, сидит, беседой его развлекает. Заметила, что вспотел юноша. Подала ему свой платок и говорит ласково: «Возьми, добрый юноша, утри пот со лба». Так и до базара добрались. Поблагодарила девушка Джан Цая, простилась с ним, улыбнулась и ушла. Вернулся юноша домой. Все только о той девушке и думай. Однажды, проходя мимо дома помещика, увидел он, как какая-то девица из ворот вышла. Пригляделся Джан Цай и узнал в ней свою красавицу. Догадался тот юноша, что она помещичья дочь. Вначале обрадовался, что знает теперь, где красавица живет, а потом пришли ему на память материны слова: «Если свяжешься с помещиком, он с тебя и на том свете последнюю шкуру сдерет». Как вспомнил Джан Цай эти слова, так вся любовь у него к той красавице и кончилась. Пошел он скорее от того дома, где помещик живет, а красавица за ним идет, торопится, да говорит ему ласковым голосом: «Что же ты бежишь от меня, как от тигра?» Нагнала юношу, улыбнулась и говорит: «Не проходит и часа, чтобы я о тебе не вспоминал. Если хочешь меня в жены взять, я с радостью пойду за тебя». Посмотрел Джан Цай на девушку, а она будто еще красивее за эти дни стала. Залюбовался ею и простодушно спросил: «Любишь ли ты меня, красавица?» А девица отвечает: «Полюбила я тебя, юноша, с первого взгляда, как только на дороге тебя увидела. Зачем бы я тебе тогда свой платок отдала?» Видит красавица, что у юноши голова кругом идет от ее слов, и продолжает свои сладкие речи вести: «Небогатый ты человек, но не беда. Подожди меня здесь. Я сейчас соберу свои вещи и возьму немного серебра из дому, чтобы мы с тобой не голодали». Как услышал это Джан Цай, поверил, что и вправду любит его красавица. Раскраснелся и говорит: «Не будем мы с тобой, красавица, никогда голодать, потому как есть у меня мотыжка волшебная. Где ударишь этой мотыжкой по земле, в том месте серебро заблестит». А девушка притворилась, будто не верит ему, и говорит: «Такого быть не может». Джан Цай тогда достал свою мотыжку и протянул девице: «Может, вот посмотри, коли не веришь». Тогда красавица взяла в руки волшебную мотыжку, и тут выскочил помещик из своих ворот, втолкнул свою дочь во двор и принялся кричать на Джан Цая: «Ах ты, подлец, собрался мою дочь похитить!» Покричал, покричал и ушел за ворота, задвинув за собой засов. стоит Джан Цай посреди улицы. Обидно ему до слез, что так все вышло. И решил он отправиться к седобородому старцу. Шел он, шел и устал от долгой дороги. Сел под деревом и не заметил, как заснул крепким сном. Привиделся ему во сне старец. Он и говорит: «Не горюй, Джан Цай. Вспомни, я тебе шляпу подарил. Эта шляпа тоже волшебная. Она тебя невидимым сделает, а еще и отнесет тебя, куда скажешь». Вернулся юноша домой, достал волшебную шляпу, стал ее рассматривать. «Шляпа как шляпа», — думает Джан Цай. Потом взял и сказал: «А ну-ка, шляпа, отнеси меня на задний двор помещика». Одел юноша на себя шляпу и вмиг на заднем дворе у помещика очутился, как раз перед его дочкой. Тут он ей говорит: «Отдавай волшебную мотыжку». Испугалась девушка, слышит голос, а рядом нет никого. И сказала она со страхом: «Кто это? Оборотень или злой дух?» А юноша ей отвечает: «Это Джан Цай». Как услышала она, что это не оборотень, не злой дух, а Джан Цай перед ней, так давай плакать и причитать. «Как же я ждала тебя! Думала, что и не увижу тебя никогда!» Смотрит юноша, как девушка плачет. Поверил ее слезам и говорит: «Забирайся ко мне на спину и зажмурь глаза! Заберу я тебя отсюда!» Сделала девица, как ей Джан Цай сказал. Засвистел ветер, и очутились они на острове посреди моря. Не назвал юноша шляпе место, куда перенести их. Вот так и вышло. А на том острове ничего, кроме гор, нет. Снял Джан Цай волшебную шляпу и спрашивает красавицу: «Где моя волшебная мотыжка?» А девица улыбнулась и говорит: «Спрятала я ее в надежном месте. Не переживай. Как только мы с тобой поженимся, сразу ее заберем. А теперь расскажи мне, любимый мой, как мы здесь оказались? Что ты сделал?» Посмотрел Джан Цай на красавицу и спрашивает: «Правда ли, что ты меня любишь? Может, ты меня обманываешь?» Говорит ему красавица сладким голосом: «Что ты? Если бы я тебя обманывала, разве ж полетела бы я с тобой? И люблю я тебя больше прежнего». И снова поверил юноша ее сладким речам. Рассказал ей все и даже дал волшебную шляпу померить. А красавица выслушала его и говорит: «Хорошо, что мы, наконец, вдвоем остались. Никто нам не помешает на этом острове. Вот только проголодалась я немного, но не беда». Огляделся юноша по сторонам и заметил яблоньку неподалеку. И говорит: «Посмотри, сколько яблок на яблоне. Сейчас я тебе яблоками и накормлю». И побежал Джан Цай к деревцу. А красавица дождалась, когда юноша отбежит подальше, одела волшебную шляпу и сказала ей: «Отнеси меня, шляпа, в дом родной». И только она это промолвила, как тут же дома очутилась. Между тем юноша с яблоками назад вернулся. Да только и девушке, и шляпы волшебной след простыл. Понял он, наконец, как его обманывала все это время красавица. И досадно юноше, и горько, а тут уже и темнеть стало. В горах послышался звериный вой. Взобрался Джан Цай на дерево, сидит, притаился. Зашла луна и осветила поляну. Смотрит юноша, внизу обезьяна с лисом мимо дерева, на котором он сидит, идут и беседуют. Обезьяна говорит: «Слушай, лис, что я тебе скажу. Есть неподалеку гора, а на той горе два дерева растут, персиковое и сливовое. Непростые это деревья. Кто тот персик съест, тот вмиг обезьяна и уродливой обернется. А кто сливу откусит, красавцем станет. Джан Цай все это услышал и запомнил. Всю ночь просидел юноша на дереве, от страха глаз не сомкнул. А утром, когда рассвело и все хищные звери попрятались, слез он с дерева и пошел чудесные деревья искать. Идет он по сторонам, поглядывает, вдруг учуял персиковый запах и говорит сам себе: «Как же сладко пахнет, какой чудесный аромат!» Пошел он на запах и подошел к большому персиковому дереву. Смотрит, а на нем множество персиков висит, крупных и сочных. Хотел было персик отведать, да пришли ему на память обезьяньи слова. Отломил он персиковую ветку с двумя персиками и пошел дальше. Вдруг ветер до него сливовый запах донес. Пошел юноша на этот запах, смотрит, слива перед ним вся синими сливами увешанная. И решил Джан Цай проверить, правду ли говорила та обезьяна. Сорвал сливу и пошел к синему морю. Встал он у воды и съел персик, а он сладкий, словно мед оказался, и сочный, как вода медовая. Хотел юноша рот утереть рукой, а рука у него волосатой стала. Глянул он на свое отражение в воде, а на него из воды страшная волосатая обезьяна смотрит. Похолодел он от ужаса и давай быстрее сливу в рот совать. Проглотил и скорее в воду смотреться. Смотрит и диву дается. То ли он, то ли не он, а только в воде он такого красавца увидел, что и не высказать словами. Подошел он к ближайшему дереву и без сил от бессонной ночи опустился на траву. Прислонился головой к стволу и задремал. Привиделся ему во сне старец. Он спрашивает: «Хочешь домой вернуться?» Юноша отвечает: «Хочу». Тогда старец говорит: «Закрой свои глаза и возьмись за мой подол, только смотри, не отпускай его». Сделал юноша, как ему старец велел, и очутился у себя дома. Только захотел Джан Цай поблагодарить старца, а тот уже исчез. А бедная мать сидит и горько плачет на пороге. Подошел юноша к матери и говорит: «Матушка, не плачь, я вернулся домой». На следующий день пошел Джан Цай к помещику. Перелез через ограду, спрятался в кустах и стал присматриваться, что во дворе творится. Видит он, дочка помещика со служанкой резвятся, играют, смеются. Взял тогда юноша персиковую ветку и подсунул к ним поближе. Почувствовали девицы персиковый аромат. Тут красавица остановилась, стала по сторонам озираться. Спрашивает красавица у своей служанки: «Откуда этот дивный запах?» Кинулась служанка искать и нашла ветку с персиком. Удивилась и побежала к хозяйской дочке. А та увидела персик и говорит: «Откуда здесь персик появился?» Не удержалась красавица, глядя на румяный ароматный персик, и стала его есть. Ест и приговаривает: «Ах, точно вода медовая!» Не успела девушка проглотить последний кусочек, как обернулась страшной обезьяной. Обросла она шерстью с головы до пят. Испугалась служанка, задрожала вся. А потом, как закричит во весь голос: «Помогите, оборотень! Помогите, оборотень!» Выскочили во двор помещик с женой, видят, служанка кричит, а вместо дочки обезьяна страшная бегает. Упали они на каменный настил от перепуга, ударились головой о камни и насмерть убились. Увидел это Джан Цай и побежал в дом к помещику. обыскал весь дом и нашел свои волшебные вещи. Мотыжку, которая серебро копала, да шляпу, которая по небу летала.